Глава вторая. Себастьян Край, ерхцелитель королевства Адилия. Я сидел в личном кабинете Его Величества и скучал. Пока король Адилии Мехималениус Декарион Селом что-то рассказывал про королевские дела, такие же безумно важные, как и скучные, я методично качал в такт его речи ногой. Однако все мои мысли сейчас занимала бойкая магиня льда. Я только вышел из портала, когда увидел, как она летящей походкой идет к служебному входу. Настроение сразу же поднялось. Теперь внеплановая проверка центрального детского целительского отделения приобретала приятный бонус. У бонуса оказались янтарные глаза испуганной Лани, густая копна волос и приятные округлости, казавшиеся на фоне худенькой фигурки особенно весомыми аргументами в пользу того, чтобы провести тут проверку детальнее и тщательнее их изучить. К сожалению, король сообщил о желании пообщаться со мной с утра пораньше, поэтому приятное продолжение знакомства мне пришлось отложить. Когда визит к монарху был окончен, я заглянул к другу. «Арчи, ты еще не загнулся в этом местном болоте, которое все отчего-то называют дворцом?» На привычную подколку с моей стороны ерхсыскарь Адилии и мой друг со времен, когда мы оба под стол пешком ходили, отреагировал радостными объятиями и взаимным удивлением, как только с моим-то графиком работы я еще не оказался на тренировочном столе у некромантов. Упав на диванчик для отдыха, я с удовольствием вытянул натруженные ноги и безо всяких шуток попросил. «Арчи, дружище, если ты мне скажешь, что я делаю не так, буду только рад. Понимаешь, какая-то непреодолимая сила заставляет меня откладывать многие дела на потом. Кажется, что сделать их можно и позже, и я сам не замечаю, как срок подходит, а они становятся горящими, полыхающими просто, прямо как твоя огненная магия». Я разволновался, сила стала выплескиваться, и сам не заметил, как наколдовал на окне у друга вазу с двумя десятками красных роз. «Опять зачаровывал тьму артефактов для целителей, влил в камни свою магию и теперь снова аккумулировал ее слишком много». Укоризненно глядя на букет, констатировал Арчи. «Ну, давай, вставай. Будем тебя избавлять от последствий трудоголизма». Он поднялся и стал расстегивать мундир. «Сядь», – велел я ему. «Два дня только прошло с прошлого раза, а мне на неделю всегда хватает. Подумаешь, не удержался и слегка украсил твой подоконник». Арчи кинул камзол на спинку кресла, оставшись в одной серебристой рубашке в тон собственной серо-белой копне волос, достававшей ерхсыскарю до пояса. «Сэп, а ты успел обновить заклинание, контролирующее появление детей у моих ребят?» Ерхсыскарь откинулся на спинку кресла, заложив руки за голову, и опасливо добавил. «Или мне надо начинать готовиться к штурму управления сыска будущими мамами?» «Да ладно тебе, дети – это же счастье! Дашь дополнительный отпуск ребятам и всего-то делов!» – ответил я, пряча улыбку. Мой друг был яростным сторонником холостой жизни и считал, что мысли сыскаря должны быть заняты исключительно работой, а не семейными делами. «Значит, успел. Хорошо», – сделал он вывод, отследив мою реакцию. «Проницательный гад, белка-оборотень пушистый». Я слегка качнул головой, признавая, что он угадал. «Да, успел, но опять все делал в последний момент, в полусонном, уставшем состоянии». Я стянул с хвоста резинку и стал массировать голову. Последствия активной магической работы сказывались на самочувствии, но способ исцеления был настолько неприятным, что я предпочитал терпеть, насколько хватало сил. Особенность непосредственно моей магии была в том, что энергия производилась с избытком. С каждым применением она аккумулировалась в моем магическом резерве, грозя уничтожить меня самого. «Арчи, понимаешь, это сильнее меня, откладывать дела на потом. Это как будто я доезжаю в карете до развилки, и вместо того, чтобы выбрать надежную и прямую дорогу, приказываю свернуть на кривую и заболоченную. Есть какая-то особая прелесть в том, чтобы выталкивать карету из канав, утопая по колено в грязи. И не то, чтобы нужно было чувствовать себя героем, нет, этого мне и так выше крыши. Мне нравится сам момент преодоления трудностей». Я почувствовал, что вновь теряю контроль над эмоциями, и магия полилась на вазу с цветами. В мгновение я превратил ее в катку длиной во весь подоконник, из которой показались плетущиеся розы, которые быстро стали заполнять своими растущими прямо на глазах стеблями весь кабинет ерхсыскаря. Арчи покрыл благоухающие розы отборными ругательствами, одновременно со мной вскакивая на ноги. «Все-таки придется переливать магию, пока я весь дворец в цветочную оранжерею не превратил». Я щелкнул пальцами, наполняя кабинет звуками адилийского танго с четким ритмом. Фигуру Арчи окутала серебристой дымкой, и скоро передо мной стоял оборотень белка в частичной трансформации, в магически измененной одежде, с ушами и хвостом. Арчи пользовался своим беличьим хвостом для баланса в танго. Он категорически не хотел учиться танцевать, считая, что это не для него. А для того, чтобы помочь мне, его навыков хватало. Я встал в танго-позицию и принялся переносить вес с ноги на ногу, ожидая, что друг будет синхронно делать то же самое. Это получилось далеко не сразу, но когда Арчи понял, что я от него хочу, то пошел за мной на танго-шаги вперед. Чем лучше маги синхронизируют свои движения, тем быстрее произойдет передача магии. Мне нужно было заставить друга слушать видение, ведь только тогда моя избыточная магия перетечет в его резерв. Складывалось ощущение, что я пытаюсь заставить двигаться каменную статую, потому что Арчи был жутко неповоротливым и все время терял баланс. Как наследник древнего аристократического рода, я с детства учился адилийскому танго и оттого прекрасно понимал, как надо танцевать и как получается у меня с Арчи. Если бы ведущим был друг, то наша танго не смотрелась бы, насколько смешно и неуклюже, но он совсем не знал движений. «Не отвлекайся и не угадывай, куда я тебя веду. Мы так только растягиваем мучения!» – прикрикнул я на Арчи, который норовил утащить меня в поворот, хотя я вел его на совсем другую фигуру. «Без проблем!» – откликнулся он и тут же начал обходить меня по кругу, хотя я хотел, чтобы он пошел назад. «Ну не торопись ты!» – снова воззвал к его разумности я, но тщетно. Друга снова повело не туда, куда я открывал ему пространство. Я выругался сквозь зубы и проворчал. «Да фиг с тобой! Не хочешь идти туда, куда я веду? Пойдем туда, куда тебя понесло!» «Сэп, честное слово, мне проще тебя убить!» – простонал Арчи в ответ. «Я спрячу улики так, что ни одна собака не откопает!» «Все!» – объявил я, когда ощутил, что снова могу себя контролировать. Арчи выпустил мою руку и попятился, нащупывая кресло. А затем рухнул в него, как подкошенный. «Ты как?» – поинтересовался у друга. «Принести зелье, восстанавливающее силы?» «Да», – едва слышно выдохнул Арчи. Достав из его запасников нужный пузырек и щедро плеснув зеленой жидкости в чайную чашку, я протянул ее обессиленно полулежащему в кресле Ерхсискарю. Выпив все до капли, тот сел ровнее. «Сэп, тебе надо прекращать магичить. Каждое новое колдовство аккумулирует все больше и больше магии, которую ты не в состоянии удержать. Ты слишком раскачал свою силу и превращаешься в чудовище». «Это ты из-за моего неконтролируемого украшения розами?» Арчи кивнул. «Надо же было вспомнить детские сказки». Я взглянул на розы и представил, как они возвращаются ко мне в виде силы. Не успел моргнуть, как весь цветник исчез, повинуясь моему колдовству. «Спасибо, что убрал все это растительное безобразие. Даже боюсь представить, какие слухи пойдут по дворцу, если узнают, что сначала ты задарил розами, а потом танцевал со мной адилийское танго». Мы оба замолчали. Раньше я мог потанцевать со слабенькой Магессой, и она не чувствовала слабости. Почти. Я и сам не заметил, как раскачал свой резерв до такой степени, что даже сильные магини стали чувствовать слабость и потеряли желание обмениваться со мной магией. Выходом оказался сброс магии в резерв Арчи, но теперь и он начал уставать. Вот если бы я сливал ему магию некромантии, то никакого дискомфорта не причинял бы. «Хорошо, я буду использовать магию как можно меньше», – пообещал я другу. Тот уже выглядел значительно лучше. «Да кому ты рассказываешь?» – махнул он на меня рукой. «Все равно будешь выливать силы в артефактные камни, чтобы всем лечебницам можно было бесплатно оказывать помощь. Вот в этом, я считаю, и есть твоя основная проблема». Я вопросительно изогнул бровь, ожидая пояснений, и они не заставили себя долго ждать. «Ты живешь только работой. Если ее мало, у тебя сразу начинается тоска и уныние, потому что дома тебя никто не ждет. Если хочешь ехать по ровной дороге, то тебе нужно уделить внимание другим сферам жизни. Хобби, путешествиям, общению с приятными людьми». Арчи растянул последние слова, как бы предлагая мне закончить фразу за него. «И?» Не стал помогать ему я, хотя и догадывался, что он сейчас скажет про то, что мне нужно завести интрижку. «И уложить в свою постель десяток другой красоток, чтобы не киснуть по ночам в одиночестве». Я скривился. «И не делай такое лицо, Сэп. Тебе нужно отвлечься и выкинуть все мысли о работе из головы. Вокруг тебя столько красоток вьется. Помани любую, и будешь счастлив». Неожиданно я вспомнил лекарку с каштановыми непослушными волосами и пронзительным взглядом янтарных глаз. «Знаешь, а ты, возможно, дело говоришь». «Ой, знаю я твоих цыпочек легкого поведения из заведения Бьянки де Лапош». Арчи стал собирать рассыпавшиеся по плечам серебристо-белые волосы в хвост. «Это не личная жизнь, а снятие напряжения». «А чем тебе не угодили девочки де Лапош?» – поинтересовался я, глядя, как друг скручивает гульку из своих косм. «И вот не лень за ними ухаживать. Мне-то и моя длина чуть ниже плеч доставляет неудобства, но, короче, стричь волосы для аристократов попросту не принято». «Ладно, я понял. Ты хочешь, чтобы я повесил себе на шею ярмо в виде жены. А еще друг называется». «Я тут, конечно, сам не пример для подражания», – Арчи скривился. «Но тебе правда стоит поискать девушку не из числа подопечных де Лапош. Нужно найти магиню с противоположным магическим даром». Я перевел взгляд за окно. «Арчи, ты же знаешь, что для стабилизации абы какая магиня не подойдет. У нее должен быть резерв, равный моему. А еще она должна быть крайне неэмоциональной. Попробуй найди такую редкость среди наших сплошь эмоционально чувствительных и взрывных магес». Друг ударил по подлокотникам кресла и воскликнул. «Ты не особенно-то и ищешь. Если бы всерьез взялся за дело, то таскал бы каждый день минимум по одной в постель на пробу. Пока не переспишь, не узнаешь, кто тебе поможет. А так, методом научного тыка...» Ерхс Искар не договорил, лишь выразительно поиграл мускулатурой. Я повторил его жест с подлокотниками. «И что бы я делал с забракованными девочками? Магини устроят настоящую охоту за мной!» Арчи хмыкнул. «А то они сейчас за тобой не охотятся!» Я встал, желая убраться подальше. Терпеть не могу, когда друг поднимает тему поиска Магини, ночь с которой могла бы стабилизировать мой дар. «Арчи, что же ты и себя, и своих людей регулярно подвергаешь магии, не позволяющей стать отцами? Разве не сможешь отбиться от мамаш?» «Ну-ну, ты не сравнивай несравнимое. Тебе для стабилизации магии семью и детей заводить не надо. Всего лишь просто разок переспать с противоположной по дару магиней». «Не переживай, я найду ее». Арчи поднялся, одобрительно хлопнув меня по плечу. На этом мы распрощались, и я перенесся в свой особняк. Нужно было подготовиться к встрече с янтарноглазой лекаркой. Кстати, какой у нее вид магии? Явно же не целительский.